В полночь Николка предпринял важнейшую и, конечно, совершенно своевременную работу. Прежде всего он пришел с грязной влажной тряпкой из кухни. Из груди саардамского плотника исчезли слова: «Да здравствует Россия! Да здравствует самодержавие! Бей Петлюру!» Затем при горячем участии Лариосика были произведены более важные работы. Из письменного стола Турбина ловко и бесшумно был вытащен Алешин Браунинг, две обоймы и коробка патронов к нему. Николка проверил его и убедился, что из 7 патронов старший 6 где-то расстрелял. «Здорово», — прошептал Николка. Конечно, не могло быть и речи о том, чтобы Лариосик оказался предателем. Ни в коем случае не может быть на стороне Петлюры интеллигентный человек вообще, а джентльмен, подписавший векселей на 75 тысяч и посылающий телеграммы в 63 слова, в частности. Машинным маслом и керосином наилучшим образом были смазаны и Найтурсов Кольт, и Алешин Браунинг. Лариосик, подобно Николке, засучил рукава и помогал смазывать и укладывать все в длинную и высокую жестяную коробку из-под карамели. Работа была спешной, ибо каждому порядочному человеку, участвовавшему в революции, отлично известно, что обыски при всех властях происходят от 2:30 ночи до 6:15 утра зимой и от 12:00 ночи до 4:00 утра летом. Все же работа задержалась, благодаря Лариосику, который, знакомясь с устройством 10-зарядного пистолета системы «Кольт», вложил в ручку обойму не тем концом, и чтобы вытащить ее, понадобилось значительное усилие и порядочное количество масла. Кроме того, произошло второе и неожиданное препятствие. Коробка со вложенными в нее револьверами, погонами Николки и Алексея, шевроном и карточкой наследника Алексея, коробка, выложенная внутри слоем парафиновой бумаги и снаружи по всем швам облепленная липкими полосами электрической изоляции, не пролезала в форточку. Дело было вот в чем. Прятать так прятать. Не все же такие идиоты, как Василиса. Как спрятать, Николка сообразил еще днем. Стена дома номер 13 подходила к стене соседнего 11 номера почти вплотную, и оставалось не более аршина расстояния. Из дома номер 13 в этой стене было только 3 окна. Одно из Николкиной угловой, 2 из соседней книжной, совершенно ненужные, все равно темно. И внизу маленькое подслеповатое оконце, забранное решеткой из кладовки Василисы. А стена соседнего, номер 11, совершенно глухая. Представьте себе великолепное ущелье в аршин, темное и невидное даже с улицы. И недоступная со двора ни для кого, кроме разве случайных мальчишек. Вот как раз и будучи мальчишкой, Николка, играя в разбойников, лазил в него, спотыкаясь на грудах кирпичей, и отлично запомнил, что по стене 13 номера тянется вверх до самой крыши ряд костылей. Вероятно, раньше, когда 11 номера еще не существовало, на этих костылях держалась пожарная лестница, а потом ее убрали. Костыли же остались. Высунув сегодня вечером руку в форточку, Николка и 2 секунд не шарил, а сразу нащупал костыль. Ясно и просто. Но вот коробка, обвязанная накрест тройным слоем прекрасного шпагата, так называемого сахарного, с приготовленной петлей, не лезла в форточку. «Ясное дело, надо окно вскрывать», — сказал Николка, слезая с подоконника. Лариосик отдал дань уму и находчивости Николки, после чего приступил к распечатыванию окна. Эта каторжная работа заняла не менее получаса. Распухшие рамы не хотели открываться, но в конце концов все-таки удалось открыть сперва первую, а потом и вторую, причем на лариосиковой стороне лопнуло длинной извилистой трещиной стекло. «Потушите свет», — скомандовал Николка. «Свет погас». И страшнейший мороз хлынул в комнату. Николка высунулся до половины в черное обледенелое пространство и зацепил верхнюю петлю за костыль. Коробка прекрасно повисла на 2-аршинном шпагате. С улицы заметить никак нельзя, потому что брандмауэр 13 номера подходит к улице косо, не под прямым углом, и потому что высоко висит вывеска швейной мастерской. Можно заметить только если залезть в щель, но никто не залезет ранее весны. Потому что со двора намело гигантские сугробы, А с улицы прекраснейший забор. И главное, идеально то, что можно контролировать, не открывая окна. Просунул руку в форточку и готово. Можно потрогать шпагат, как струну. Отлично. Вновь зажегся свет. И, размяв на подоконнике замазку, оставшуюся с осени у Анюты, Николка замазал окно наново. Даже если бы каким-нибудь чудом и нашли, то всегда готов ответ. «Позвольте, это чья же коробка?» «Ах, револьверы, наследник!» «Ничего подобного, знать не знаю и ведать не ведаю, и черт его знает, кто повесил, с крыши залезли и повесили, мало ли кругом народу!» «Так-то-с! Мы люди мирные, никаких наследников!» «Идеально сделано, клянусь Богом», — говорил Лариосик. «Как не идеально? Вещь под руками и в то же время вне квартиры». Было 3 часа ночи. В эту ночь, по-видимому, никто не придет. Елена с тяжелыми истомленными веками вышла на цыпочках в столовую. Николка должен был ее сменить. Николка с 3 до 6, а с 6 до 9 Лариосик. Говорили шепотом. «Значит так, тиф», — шептала Елена. «Имейте в виду, что сегодня забегала уже Ванда, справлялась, что такое с Алексеем Васильевичем. Я сказала, может быть, тиф. Вероятно, она не поверила. Уж очень у нее глазки бегали. Все расспрашивала, как у нас, да где были наши, да не ранили ли кого. Насчет раны ни звука». «Ни-ни-ни!» — Николка даже руками замахал. «Василиса такой трус, какого свет не видал. Ежели в случае чего она так и ляпнет кому угодно, что Алексея ранили, лишь бы только себя выгородить». «Подлец!» — сказал Лариосик. «Это подло!» В полном тумане лежал Турбин. Лицо его после укола было совершенно спокойно. Черты лица обострились и утончились. В крови ходил и сторожил успокоительный яд. Серые фигуры перестали распоряжаться, как у себя дома. Разошлись по своим делишкам, окончательно убрали пушку. Если кто даже совершенно посторонний появлялся, то все-таки вел себя прилично, стараясь связаться с людьми и вещами, коих законное место всегда в квартире Турбиных. Раз появился полковник Малышев. Посидел в кресле, но улыбался таким образом, что все, мол, хорошо и будет к лучшему. А не бубнил грозные зловещи и не набивал комнату бумагой. Правда, он сжег документы, но не посмел тронуть диплом Турбина и карточки матери. Да и сжег на приятном и совершенно синеньком огне от спирта. А это огонь успокоительный, потому что за ним обычно следует укол. Часто звонил звоночек к мадам Анжу. «Брынь!» — говорил Турбин, намереваясь передать звук звонка тому, кто сидел в кресле. А сидели по очереди. То Николка, то неизвестный с глазами монгола, не смел буянить вследствие укола. То скорбный Максим, седой и дрожащий. «Брынь!» — раненый говорил ласково и строил из гибких теней движущуюся картину, мучительную и трудную, но заканчивающуюся необычным и радостным и больным концом. Бежали часы, крутилась стрелка в столовой, и когда на белом циферблате короткая и широкая пошла к 5, настала полудрема. Турбин изредка шевелился, открывал прищуренные глаза и неразборчиво бормотал. «По лесенке, по лесенке, по лесенке не добегу, ослабею, упаду. А ноги ее быстрые, ботики по снегу. След оставишь, волки, брынь, брынь».